хочешь, я подарю тебе тишину и оставлю тебя одну, лишь шепну, люблю я. Хочешь, я нарисую тебе цветы на осколках своей мечты, как и ты. Не послушаюсь, не пойму, не вернусь.